хорошая нейросеть и хорошая база. Одним словом, ищи, а я все оплачу, когда выберешь. Кстати, ты глайдером умеешь управлять? Не доводилось как-то, признался Дарс с легким смущением. Понятно. Значит, и эту базу добавляешь. Он отправился в каюту, а направился в трюм, чтобы освобождать его. Зайдя в трюм, посмотрел на то, что было снято с челнока. Это заметно изменило внешний облик челнока. Почему, собственно, челнок здесь и не опознали? Оставалось решить, что взять с собой, а что оставить здесь на хранение. Другого варианта не было. Продавать снятое с челнока было опасно. Продажа могла вызвать ряд ненужных вопросов у местных зашников о челноке, а я был уверен, что они за нами негласно присматривают. Поэтому решил просто арендовать небольшой склад и оставить все там. Вскоре ко мне в трюме присоединился Дарс. «Что скажешь об этой нейросети, а вот об этой?» Начал пытать он меня, демонстрируя на планшете каталог. «Дарс, ты не со мной, ты с медиком обсуди это все». Я не особый специалист по части нейросетей, отмахнулся, продолжая сортировать оборудование. «Да, наверное, так и сделаю», — кивнул Дарс задумчиво. В этот момент кенгуру привезли глайдеры, и Дарс отправился их принимать, а сам я вернулся в рубку. Вскоре он нашел меня там. «Я здесь с одним медиком договорился». «Пойду дойду до него», — сообщил Дарс, задерживаясь в дверях. «Вначале вот это подпиши», — протянул ему планшет с документом. «Что это?» Дарс бросил взгляд на экран. «Договор на аренду ангара». Подписал, вернул планшет, оставив на нем цифровую подпись. «А я уже оплатил». «Тогда забирай в трюме платформу и все, что на ней, перегоняй туда». «Оставишь ее там». «Вместе со всем». «После чего выдвигаешься к медику». «Понял». «А думаешь, я справлюсь с ней?» В голосе Дарса мелькнуло сомнение. «Ты ведь базу по управлению антигравитационной платформой уже должен разучить?» «Разучил». «Тогда самое время для практики». «Дерзай». «И потом, здесь недалеко». «Если что, я предупредил», — Дарс развел руками, словно снимая с себя ответственность. «Предупредил», — кивнул с легкой улыбкой. «Он улетел». «Сам занялся поиском запчастей для флайера и глайдеров». «Решил, что на родной планете ничего этого не достать, и запас нам может пригодиться». Выбор здесь оказался большим, из-за чего решил припоручить эту задачу Искину, а сам пошел разбираться с глайдерами. К моему удивлению, Дарс выбрал не просто гражданскую модель, а вооруженную. Видимо, наемные корни в него вросли глубоко, решил я про для себя. После чего посмотрел весь список того, что он набрал. Как оказалось, от покупки пары весьма внушительных ручных плазменных винтовок он тоже не удержался. Вскоре от него пришло сообщение, просил оплатить установку новой нейросети и базы и, не задумываясь, оплатил счет. Спустя полчаса платформа вернулась, и Дарс появился в рубке. Все перевез, он выглядел довольным. Платформу оставил там, как ты и просил. «Отлично», — кивнул. «Что насчет медика?» «Уже назначил мне время. Через час надо быть у него». Внимательно посмотрел на Дарса. Пока летели, постоянно наблюдал за ним и размышлял. У него всегда была хорошая реакция. Даже, наверное, лучше моей. Поэтому я решил ставить ему базу пилота. Не знал, захочет ли он уходить из наемников, но пилоты всегда нужны. Кроме того, если со мной что-то случится на планете, кто-то еще должен уметь управлять флайером и челноком. Мне пора, Дарс направился к выходу. Тогда иди к медику и устанавливай себе все необходимое. А я пока займусь подготовкой челнока. Пока Дарс находился у медика, решил проверить новости Савара. Интересовало, что случилось с записью, которую отправил. Последние дни, пока находились в гиперпространстве, не было возможности следить за новостями. Теперь появилась такая возможность. Подключившись к центральной сети, начал поиск по ключевым словам «Цедали», «Клан Гаиджи», «Убийство», «Скандал». Результаты не заставили себя ждать. Оказалось, моя запись действительно сработала. Не все журналисты решились ее опубликовать, но некоторые все-таки выложили в сеть. Началось с небольшого столичного издания, специализирующегося на расследованиях. Они первыми выложили запись. Затем подключились и другие, более крупные издания. После чего на Гаидже разразился настоящий скандал. В первые дни после публикации общественность была шокирована. Официально Цедали не был главой клана, но в клане все знали, кто настоящий глава. Когда он хладнокровно убивает своего подчиненного, это не могло не остаться без внимания. Цедали попытался заявить, что запись — подделка, но эксперты подтвердили ее подлинность. После чего он полностью пропал из местных новостей. Федеральная полиция Аварской империи начала расследование, причем вела его не местная, а центральная следственная группа. Цедали даже вроде грозил арест, и в клане точно что-то происходило, но даже брат и родители убитого не посмели выступить против Цедали. Что интересно, скандал как-то странно повлиял на переговоры между кланами Гаиджи и Даводжи. был уверен, что за прошедшие 2 месяца, особенно после терактов, кланы уже должны были находиться в состоянии открытой войны. Но, как выяснилось, все еще оставалось на стадии напряженных переговоров. Клан Гаиджи не признал вину за взрывы. Особенно заинтересовала одна новость. После публикации записи судья, которому когда-то передал данные о причастности, выступил с заявлением. Он потребовал более тщательного расследования не только убийства, показанного на записи, но и возможной причастности клана Гаиджи к организации терактов. Что оказалось весьма неожиданно. Одновременно по Эл-Забии прошла целая волна самоубийств и целого ряда несчастных случаев. Когда сравнил имена и фамилии самоубийц с теми, кто фигурировал в списке, что я передал судье, стало понятно, что клан жестоко наказал своих. Впрочем, эти внутриклановые разборки меня не интересовали, а интересовало, чем закончится скандал с Цедали, а он так же быстро затих, как и начался. Спустя несколько дней новости о Цедали и клане Гаиджи исчезли из заголовков. В последних сообщениях говорилось, что расследование продолжается, но уже без прежнего энтузиазма. Продолжил поиск и обнаружил короткую вчерашнюю заметку. Расследование дела главы клана Гаиджи передано в специальную комиссию. Это обычно означало, что дело будет тихо замято. Клан явно задействовал свои связи в столице. Но был и положительный момент. Нигде в новостях больше не упоминалось мое имя или мой статус беглеца. Вдруг пришло сообщение от Дарса. Медик говорит, что установка займет около 8 часов. Сначала нейросеть, потом базы. Ты не против? Он сказал, что может начать прямо сейчас. «Конечно, начинай», — ответил. «Я подожду на корабле. Нам никуда торопиться. Главное, чтобы все прошло качественно». «Понял. Свяжусь, когда закончим». Вернулся к своим поискам, теперь интересуюсь информацией о Марине.